Лёшка уже гана, мелькают сосны в клетку из окна. Стучат колесики на перебой, увозит к северу нас прицепной. А мне ночами снится старый двор, друзья которых помню до сих пор, где Губтик-Тевич их пьянил дурман, где подрастала парнишка-хулиган. Ах, доля, долюшка, болото да тайга, в неволе доля, как известно, нелегка. Ну а на воле скрасит жизнь нам казино, рубли халявные, девчонки и вино. На телогрейку я костюмчик поменял, там где-то ждет меня лесоповал. Ну а когда закончится мой срок, вздохну я жадно, волюшки глоток. Мы за столом с друзьями посидим, ночь напролет за все поговорим. Кто про дела, про бизнес, про семью, а кто про долю горькую свою. А доля, долюшка, болото да тайга, в неволе доля, как известно, нелегка. Ну а на воле скрасит жизнь казино, рубли халявные, девчонки и вино. Да нас всех порою бьет, но в охмелю гуляет наш народ. А как, скажи, у нас не загулять, как не любить Россию, вашу мать. Стучат колесики на перебой, а за решеткою не спит конвой. И только сосны в клетку из окна, эх, тяжела ты, доля, жигана. А доля, долюшка, болото да тайга, в неволе доля, как известно, нелегка. Ну а на воле скрасит жизнь нам казино, рубли халявные, девчонки и вино.